Глава 12. Дом 28А в микрорайоне Сосновом, многоэтажную современную башню из красного кирпича, они нашли не сразу. Нумерация оказалась жутко путанной, да и уличных фонарей, несмотря на элитарное жилье, было маловато. Территория вокруг новостройки, однако, оказалась неогороженной. Дядька Василий без проблем подкатил к третьему подъезду, где, по предположению Егора, находилась квартира за номером 91. «Ну, держись, герой Ефимов!» – кровожадно хмыкнул директор фирмы «Ангар» и до боли в ладони сжал посох. «А как в подъезд попасть собрался?» – хмуро спросил дядька Василий. «Да уж попаду как-нибудь», – пожал плечами Егор. В голове у него созрел план, как до Ефимова, бывшего мужа Варьки, добраться. Директор фирмы «Ангар» выпрыгнул из газельки и шагнул к массивной двери подъезда. Призывно светился красным огонек домофона. Егор коротко выдохнул и набрал на домофоне номер квартиры. Отзываться никто не спешил. Егор набрал еще и еще. Гудки растворялись в стылой тишине приближающегося утра последнего дня уходящего года. Предутренний морозец чувствительно прихватывал нос и щеки, но какое-то седьмое чувство не давало директору фирмы «Ангар» вернуться в теплую кабину газельки. Это же седьмое чувство вселяло в него уверенность, что хозяин квартиры дома. Егор в очередной раз терпеливо нажал на кнопку. И вдруг что-то хрипло булькнуло, затрещало, и недовольный мужской голос выдал. «Чего ты резвонишь? По морде захотел? Сейчас организую». «О, Ефимов!» – обрадовался Егор. Не подвело его седьмое чувство. Дома бывший Варькин муженек окопался. «В лесу родилась елочка», – чувством вывел он знакомые с детства слова. «В лесу она росла». «А ты кто, мужик?» – растерялся Ефимов. «Зачем по ночам шляешься?» «Не по ночам, а по утрам», – прокричал в переговорное устройство Егор. «Я Дед Мороз. Весть нерадостную тебе принес». И ехидно уточнил. «Кто входит в гости по утрам, тот поступает мудро». «Запомни, Ефимов, это я тебе как Дед Мороз говорю. Открывай, разговор есть». «Заходи!» Зло выплюнуло переговорное устройство. Домофон запищал, и продрогший на морозном ветерке Егор улетел в подъезд. Скоростной лифт бесшумно домчал его до седьмого этажа. Дверь 91-й квартиры была приглашающе распахнута. В ярко освещенной прихожей Егора ждал худощавый брюнет невысокого роста в белом домашнем халате. Несмотря на ранний час, аккуратно зачесанные волосы мужика влажно поблескивали. Щеки и подбородок отдавали свежевыбритой синевой. От него исходил навязчивый запах дорогого мужского парфюма. На Егора холодно смотрели светло-голубые глаза. Узкий рот жестко сжат, подбородок высокомерно вздернут. Егору сделалось неуютно. Он шел с четким намерением поучить Ефимова уму-разуму или, иначе говоря, побить. В свое время директор фирмы «Ангар» серьезно увлекался самбо, кое-что умел. Но равнодушный взгляд Ефимова заставил его переменить решение. К совести, судя по всему, взывать бесполезно. И вдруг Егора осенило. А что, если новогодними чудесами пригрозить? Ну хорошо, не пригрозить, а попугать. Такие, как Ефимов, силы, скорее всего, не испугаются. Законно постараются договориться, а вот против сказочно необъяснимого не пойдут. В этом директор фирмы «Ангар» был почти уверен. Сталкивался он с такими, как Ефимов, понятия имел об их душеустройстве. «Слышь ты, Ефимов, ты хоть бы Деду Морозу стул предложил. Что так не ласков? Смотри, я сегодня, между прочим, особой силой наделен и полномочиями». «И кем, если не секрет, наделен?» Со змеиной улыбкой уточнил Ефимов. «Если тебя Артюхин подослал, то передай, что никаких компромиссов не будет. Пусть платит, отсрочки не дам. И меня не волнует, откуда он возьмет деньги. Иначе В глазах Ефимова блеснул стылый металл. «Я приму меры». «Вот и я приму». Притворно ласково кивнул Егор хозяину квартиры и замер. Внутри разгоралось неведомое ранее чувство. Зачесались налившиеся злой силой кулаки. Нога в неуклюжем валенке сама собой развернулась носком внутрь для коварной подсечки. И вдруг перед глазами возник Варькин облик. Руки она умоляюще сложила, головой укоризненно покачала. А взгляд, прозрачно-зеленый, будто остановить его пытался. Егор тряхнул головой. Болью отозвался затылок. Морок какой-то. И угораздило его о ледяную кочку приложиться. Видения начались. Егор задумчиво оперся на посох. Потом протяжно выдохнул. «Неприветливый ты, Ефимов. Плохо это. В общем так. Вот ты сейчас об Артюхине каком-то поминал. Что долг за ним?» «И нехорошо это, быть должным кому-то, так?» «Ну так», — неожиданно растерялся Ефимов. В его глазах искрой мелькнула тревога. «Не пойму я, Дед Мороз, куда ты клонишь? И пришел зачем? Кто прислал? Чего надо вообще? Или рассказывай, или сейчас в лифт затолкаю. Некогда мне отдыхать. Уезжаю на Кипр». «С дамой сердца?» — вкрадчиво уточнил Егор. «Ну да, а тебе-то что за дело?» Вконец разозлился Ефимов. «Устроил тут маскарад. Пошел вон, Дед Мороз, фигов!» Потянулся он к рукаву шубы. Егор шибанул о паркетный пол посохом. «Стоять! Нечисть болотная тебе кое-что передать велела». «Кто? Нечисть? Какая нечисть? Ты, дед, спятил!» Почему-то тонким дрожащим голосом прокричал Ефимов. В его глазах плескался неподдельный ужас. «Лесная нечисть», — пояснил Егор и еще раз для остраски жахнул заветным посохом. «Очень ей твоя мерзопакостная душонка приглянулась. Не продашь ли добровольно?» — поинтересоваться просили. «А то сами заберут душонку твою мерзкую за долги против нравственности». «Нет у меня долгов против нравственности», — заполошно проверещал Ефимов. «Глянь-ка», — удивился Егор про себя. «И куда вся спесь с мужика слетела? Надо же, как нечисти боится». «Значит, есть», — твердо обозначил Егор. «Нечисть просто так в гости не зовет». От таких слов Ефимов позеленел и начал заикаться. «Если только жену выгнал, ну так заслужила», — лихорадочно бормотал Ефимов. «И сосунок туда же». «На отца рыпнулся, маму его обидел, видите ли». «Вот видишь, и вспомнил сразу». Удовлетворенно кивнул Егор. «Так что, если к нечисти не хочешь, утряси все дела с женой и сыном по совести. Прощения попроси и о жилье позаботься, алиментах сыну, да и от капиталов своих не забудь отпилить. Срок у нечисть дала тебе до полуночи, так что извини». Но поездку с дамой сердца на Кипр придется отложить. А нарушишь сроки, так ведь болотная нежить найдет способ, как твою душонку мерзкую к себе утянуть. Несчастный случай никто не отменял. Ефимов уперся спиной о стену и медленно съехал по ней на пол. «Убирайся!» — вне себя от злости прохрипел он Егору. «И тебе не хворать!» — усмехнулся директор фирмы «Ангар». «Смотри про срок не забудь. До полуночи сегодня, чтобы все оформил в надлежащем виде». Он развернулся и вышел из квартиры, плотно прикрыв тяжелую дверь. Возле газельки беспокойно топтался дядька Василий. «Ну что?» — бросился он к Егору. «Наша взяла?» «Взяла!» — кивнул директор фирмы «Ангар» и устало улыбнулся. «Или я не Дед Мороз?» Он посмотрел вверх. Небо заволокло предрассветной мутью. Уставший от ночной службы месяц уже увел с неба на отдых веренное ему стадо сиявших всю ночь звезд. Теплыми огоньками зажигались окна многоквартирных домов в начинающемся последнем дне уходящего года. «Поехали, Василий!» Закончилась моя вахта Деда Мороза по вызову. «Устал что-то с непривычки. Да и ты утомился. Спасибо тебе!» «Выручил, не бросил». Егор вложил в мозолистую ладонь дядьки, похудевший, но еще довольно солидный рулончик наличных. Тот обидчиво насупился и с досадой оттолкнул руку. «Не возьму и не проси. Никогда мне так радостно не было, как с тобой. Чудеса исполнять. Вот прямо душа парит ввысь куда-то. А тут ты со своими деньгами пристаешь.